2. Когда перевалили холм, открылся стан. Горели огни, широким кругом стояли шатры и палатки. Топтались у кона везей лошади. Там и тут посверкивали шлемы внутренней стражи. Мальчики ссадили Женьку и поехали привязывать коней. Только Юки остался. Он взял Женьку и Валентина за руки и повел в освещенный круг шатров. Здесь росли невысокие, но могучие, в три обхвата ивы. Между ними были разложены костры. У одного костра тяжелым коротким мечом откалывал от древесного кругляка лучину князь Юртанка в прежнем своем наряде, с парусником на груди. Он не удивился гостям, воткнул меч в землю, заулыбался. «Я почти наверняка знал, что вы появитесь. Тут такая ниточка событий чувствуется». «Не ниточка, а канат целый», — вздохнул Валентин. «Это надо же, как мотает нас по всяким временам пространством». «Привыкайте», — сказал Юртанка. «А я на коне научился ездить», — сообщил Женька. «Вот и молодец», — похвалил Юртанка очень серьезно. Юкки взял Женьку за плечи. «Мы его к своему костру заберем, к трубачам!» И увел. Валентин нерешительно спросил у Юртанки. «Князь, Юкки сказал, что я командор Крас. Почему?» «Ну, Крас — это он так, из-за кольца. Про него уже катится слух». «А командор? Какой же из меня...» «Да вот такой уж». «Нечестно это, мальчики», — сказал Валентин в пространство. «Ничего вы не знаете». Юртанка возразил. «Главное знаем. Вы на пути». И проговорил уже иначе, обыденно. «Скоро ужин приготовят. Вы, небось, от голода с ног валитесь». «А ведь верно», — понял Валентин. «Потому что чудеса чудесами, а желудок во всех пространствах Великого Кристалла требовал своего». Ужинали вчетвером. Юртанка, Теник, Валентин и молчаливый молодой воин с русой бородкой вокруг щек. Это был младший брат Варга, Хордак, начальник княжеской дружины. Он все время озабоченно молчал. Теник тоже молчал, прислушиваясь, как у соседнего костра веселятся трубачи. Видать, ему хотелось туда, но этикет не позволял покинуть князя и гостя. Сидели на кошме у костра, отламывали куски от мягкого каравая. Пальцами брали с большого деревянного блюда тушеное мясо с пахучими травами. Запивали из глиняных посудин чем-то шипучим, вкусным, но вроде бы не хмельным. Валентин с непривычки закапал жирной приправой брюки. Юртанка улыбнулся. «Не та у нас цивилизация, да?» «Отличная цивилизация», — с набитым ртом пробубнил Валентин. «Вон сколько мяса! Не то что у нас, где вечная проблема с продуктами. Наладил бы экспорт, князь, а? Чтобы избавить Восточную Федерацию от говяжьего дефицита». «За морем телушка-полушка», — дипломатично отозвался сообразительный мальчик Юртанка. Потом пообещал. «Переночуете у нас, а завтра Юкки вас проводит. Выведет на дорогу, а там уж просто. Появился бы Филя Кукушкин, тогда бы еще проще. Он в любую точку прямой переход налаживает за полминуты. Да он, говорят, у себя в Луговом пятый день с ангиной мается». «С моим братцем в водопаде Чанбат купались», — подал голос Теник. — «С демыша, как с гуся вода, а Фильку прохватило». — «Обормоты», — сказал Юртанка. Хордак проговорил что-то неразборчиво, встал, коротко поклонился всем и ушел. Видать, у начальника дружины хватало хлопот. — «Князь», — жалобно спросил Валентин, — «позволяет ли этикет отвалиться навзничь в траву и слегка постонать? Аз есть жертва чревоугодия, и сейчас, кажется, лопну». Юртанка засмеялся. «Гостям этикет все позволяет. А может, лучше в шатер? Там тише и спокойнее». «Я не дойду». Валентин лег на спину и стал смотреть в небо. Оно было зеленым, и звезды побледнели, потому что выкатилась луна, такая же, как вчера над болотной пустошью. Кто-то легко затопал. Валентин скосил глаза и увидел над собой Женьку. «Дядь Валь, а можно я буду спать в палатке с трубачами?» «Князя спрашивай». «Юрик, можно?» «Спи где хочешь». «Спасибо!» Женька обнял себя за плечи и пританцовывал. Скорее всего, это был озноб нервного и радостного возбуждения. Столько сказочного вокруг. Столько ребят, которые не дразнят, не гонят, а приняли Женьку, бывшего сопливика, по-дружески, как своего. «Продрог, что ли?» — спросил Юртанка. Поднял с кошмы свою куртку, набросил на Женьку. «Спасибо, Юр!» И Женька ускакал. Минут через пять он вернулся вместе с Юки. Тот присел рядом с юртанкой. «Юрик, я хочу подарить Женьке свою трубу». «Ну так подари». «А он боится. Говорит, вдруг от князя попадет. Казенное имущество». Юртанка оглянулся на оробевшего Женьку. «Возьми, Жень, у трубачей этого имущества хватает, а тебе, глядишь, пригодится». «Ага», — шепотом сказал Женька. Юки отвел его в сторонку, к старой неохватной Иве. Стал что-то объяснять негромко. Оба тихо засмеялись. Валентин смотрел на них беззаботно, устало и ласково. Потому что все теперь вроде бы стало хорошо. Потом он увидел летящего юртанку. Юртанка летел в броске горизонтально, с вытянутыми вперед руками. Плечом он зацепил и отшвырнул Юки, ударил в грудь ладонями и опрокинул Женьку, упал на него сам. А в стволе ивы, там, где только что была Женькина голова, торчала толстая стрела с черным пером. И, мгновенно переведя взгляд назад, по линии полета, толкаясь от кошмы левым локтем, ощущая уже в ладони гнутую удобную рукоятку, Валентин заметил между шатров у кустарника метнувшуюся тень. Бергман залаял, толкая назад руку. И смолк, лишь когда кончились в барабане патроны.